Глава 4. На следующий день Павел Павлович не выходил из своих двух хорошеньких комнат, совершенно отдельных на вилле Летиция. Он сказал, что болен, да и в самом деле у него голова трещала, и злился он невероятно. На кого злился и за что, он сам не знал. К тому же, как нарочно, получилось письмо из Петербурга от Веруни. Письма жены почему-то всегда его расстраивали и приводили в самое дурное расположение духа. «Голубчик Павлуша», — писала, между прочим, Вера своим крупным, неустановившимся почерком. «Вот уж скоро 2 года, как я тебя не видала. Почему ты мне не хочешь позволить приехать к тебе? Я бы жила в гостинице и тебе не мешала. Теперь я совсем здорова. Только вчера немножко простудилась и схватила насморк. Люся по-прежнему мучит нас с мамой. У нее 2 раза было воспаление легких. До сих пор она не может поправиться». Да и вообще, она странная девочка, я тебе писала. Пашенька, милый, единственное мое желание — это повидать тебя. Умоляю, позволь же мне приехать, ну, хоть на 1 месяц. Честное слово, я никогда так не скучала. И даже не скука, а тоска. У меня дурное предчувствие какое-то. Шилаев прокинул целую страницу, угадывая ее содержание, и прочел последние слова. «Целую тебя крепко, твоя Веруня». Он сложил письмо и на минуту задумался. Отчего бы не выписать Веру в самом деле? Деньги есть, она соскучилась, и во всяком случае она жена, с которой придется прожить всю жизнь. Но вдруг ему вспомнились узкие глаза Антонины, и почему-то не захотелось, чтобы Вера приехала. К вечеру, думая, что Ирма его ждет, он написал несколько слов о своем нездоровье. И скоро получил гладкую белую карточку в таком же конверте. На карточке стояло «Но до завтра». 1000 поцелуев. Ему показалась неприятной эта фраза 1000 поцелуев. 1000 поцелуев Ирмы, которая ему вовсе не нравилась. И какая фамильярность! Он бросил письмо на стол. Утром следующего дня молодой француз лакей, приставленный специально к месье le professeur, господину профессору, доложил Шилаеву, что его спрашивает какая-то мадемуазель Лили из магазина Клэр. Лакей при этом очень тонко и вежливо улыбался. «Какая мадемуазель Лили?» — возразил искренне изумленный Шилаев. «Пусть войдет». Лакей удалился, и через минуту на пороге показалась высокая и тонкая фигура девушки, одетой со вкусом. Шилаев подумал, что она даже слишком высокоростом и оттого кажется такой тонкой и грациозной. Из-под шляпки блестели голубые и милые глаза. И хотя девушка была блондинка, высокая и розовая, Шилаеву показалось, что она чем-то напоминает Антонину. Правда, на подбородке у нее тоже была ямочка, и крошечный розовый ротик улыбался по-детски. Девушка живо подошла и, протягивая какую-то бумажку, быстро-быстро заговорила по-французски. Шилаев от неожиданности мог разобрать только, что она несколько раз произнесла его имя, потом месье Баране Линьер. Шилаев подумал было, что это записка от Ирмы. Он развернул бумажку, но наверху был бланк магазина «Клэр» на имя мадемуазель Линьер. А внизу несчастный Павел Павлович разобрал. Костюм 850 франков. После долгих расспросов и целого потока слов живой мадемуазель Лили дело, наконец, выяснилось. Француженка была сейчас у Ирмы, чтобы получить по счету, но мадам ля Барене послала его к монсеньору, сказав, что заплатит монсеньор. При этом девушка лукаво улыбалась и взглядывала на Шилаева из-под лобья. «Вот так ловко», — подумал Павел Павлович, — «вот тебе и баронесса, 850 франков. Да есть ли еще у меня?» Он хотел было 1 минуту послать ему к черту с ее костюмом, но стыдно стало перед молоденькой Лили, которая ему очень нравилась. Он вышел в другую комнату и принес деньги. Француженка положила счет на стол и, поблагодарив, хотела удалиться. Шилаев ее удержал. «Вы у Клэр служите, мадемуазель? Какая вы хорошенькая! Где вы живете? Скажите». Лили, как француженка, не могла не почувствовать некоторого уважения к монсеньору, который... Так просто отдает чуть ли не 1000 франков за костюм, их заказчице, и какой костюм, она его видела. К тому же, вероятно, Шилаев понравился ей своим оригинальным, чисто славянским типом лица. Однако она произнесла немного обиженно. «О, монсеньор, я живу с моей мама. Она очень стара, но все-таки работает, и я ей помогаю. Мы живем очень скромно и замкнуто, и я люблю мою маман». Она опустила глаза, но через минуту подняла их и с наивностью и добродушием прибавила. Но я каждый вечер прохожу по Рю Массена, улица Массена, в старый город.